Вот так, с потрясающей легкостью, они могут похищать белье, одежду и тому подобное. И не загороженные окна, ни прочие преграды, ни препятствия. Можно представить, насколько эффективно это невероятное метательное оружие. Он может разорвать человеку горло и вернуться. Марий застонал, Бороз продолжал молчать. Да, и так нам известно о жутком и поразительном умении Молли Фарнли бросать камни, которые она приобрела, когда в детстве общалась с цыганами. Мисс Дэйн нам об этом говорила. Нам известны ее неожиданные суждения, которые подчас поражают. Так где же была Молли Фарнли во время убийства? Вряд ли вам надо об этом напоминать. Она была на балконе своей спальни, выходящем на пруд. Вот так, прямо над прудом. А ее спальня, как нам известно, находится над столовой. Как и у Элкина, в нижней комнате она стояла менее чем в 20 футах от пруда, но наверху. Очень высоко. Вовсе нет. Как сказал Ноулс, бесценный в своих поговорках, обеспечивающий ей путь на виселицу, это новое крыло немного смахивает на кукольный домик, а балкон находится всего в 8-9 футах над садом. Итак, в сумерках она следит сверху за своим мужем, стоит достаточно высоко, чтобы цель была как на ладони. В комнате за ней, как она призналась, темно. Горничная находится в соседней комнате. Что привело ее к столь неожиданному решению? Может быть, она что-то шепнула, чтобы ее муж посмотрел наверх, и он же смотрел на звезду, задрав вверх свою длинную шею. Мадлен с ужасом в глазах повторила: «Смотрел на звезду? Вашу звезду, мисс Дэйн!» — мрачно пояснил доктор Фелл. «Расследуя это дело, я много беседовал с самыми разными людьми, и полагаю, что это была ваша звезда». Память вернулась к Пейджу. Он сам думал о звезде Маделин, когда бродил по саду за прудом вечер убийства. «Да, она вас ненавидела», — продолжал доктор. «Виной этому было внимание к вам ее мужа. Может, она решилась на убийство, именно увидев, как смотрит на вашу звезду. Держа в одной руке леску, а в другой свинцовый шар, она размахнулась и метнула его. Господа, я обращаю ваше внимание на странное поведение этого бедняги, оказавшегося на крючке. Борьба, хрипы, удушье, подергивание тела, прежде чем оно упало в пруд. Что это вам напоминает? Поняли? Все становится ясно. Правда. Крючки не проникли глубоко, а она об этом позаботилась. Тело было сильно покалечено, о чем свидетельствует все. Направление ран, как было установлено, шло слева направо и вверх. Когда он упал в воду, она дернула оружие к себе. С тяжелым мрачным выражением лица доктор Фелл поднял свинцовый шар. Вот она, эта маленькая красавица. Конечно, когда вытащили тело, не осталось ни кровавых, ни каких-либо других следов. Оно упало в пруд, и кровь смылась. Так в общих чертах она осуществила одно из самых безнравственных убийств, с которыми мне приходилось сталкиваться. Оно было спровоцировано вспышкой ненависти и увенчалось успехом. Она всегда ловила мужчин и теперь поймала свою жертву. Разумеется, она не уйдет от возмездия. Ее схватит первый же полицейский, встретившийся по дороге. Затем ее повесят. Это будет справедливо. Барроу, сверкая глазами, казалось, воодушевился. «Это изобретательно!» — воскликнул он. «Это убедительно, но это ложь, и я разобью вас в суде. Ваши измышления недоказуемы, и вы это знаете. Ведь остальные тоже клялись. Уэлкин, вы можете повторить, что он сказал? Ведь Уэлкин кого-то видел в саду, он